Любое колдунство по безналу. Своевременная оплата в ваших интересах. Глава первая. Войди в рассвет, пока роса легка, пока вокруг всего и понемногу. Дежурный ангел сдвинет облака и выправит бумаги на дорогу. Между первой и второй перерывчик небольшой. Ненавижу пустопорожней банальности, особенно когда все вышесказанное является чистой правдой. Вы не поверите, нам не дали отдохнуть даже суток. Вроде бы, что такое 24 часа на весах вечности? Пыль и прах, но нет. Силы добра и света не дремлют. Что ж, тогда я тоже напомню о себе. Ярослав Ибн Гаудам Ценский, 33 года, коренной петербуржец. Живу один в отдельной квартире на третьем этаже старого дома на улице Банковой. Это практически в центре. Строен, высок, сногсшибательно красив. Черные кудри, байроновский профиль. А еще я маг. Вернее, я жмак. Многие не считают это профессией, обзывая таких, как я, мошенниками и аферистами. А среди нас действительно хватает всяких. Но если ты способен зарабатывать магией на хлеб, не сгореть на неверном заклинании, удрать от инквизиторов, не попасться в зубы вампиров, дать сдачи оборотню, правильно вызвать духа и остановить взорвавшуюся нечисть еще на пороге собственного жилища, темное яжмажество — это прям твое. До моего рабочего кабинета донесся чарующий аромат свежего кофе. Эта Нонна мягко прошмыгнула на кухню. Пока у нее не все получается. Вчера вечером она едва не взорвала смирившуюся микроволновку и пыталась приготовить яйца пашот в блендере. Даже не спрашивайте, где она нашла такой рецепт, я уже проклял его автора. Но девочка старается изо всех сил. А доброта и забота у нее поистине ангельские. Собственно, она и есть. «Хозяин котика погладит своих же интересов ради». У моего стола материализовался фамильяр, пылая алыми глазами и улыбаясь до ушей во все 132 зуба. Тому, в чей дом шагнула Нонна, судьба стать магом вне закона. Я шикнул на домашнего демона, и он, довольный, как енот-полоскун после субботней стирки, вальяжно удалился в ближайшую стену. Для подобных ему обычные препятствия преградой не являются. И да, хотя фамильяр далеко не первый демон, который мне служит, но именно он каким-то образом умудрился завоевать самое крохотное место в моем сердце. Так-то любой, даже начинающий яжмаг, знает, что адским тварям никогда нельзя верить, уж тем более любить. Как только они заполучили лазейку в вашу душу, не сомневайтесь, там будет выжжено все. Ибо демон — извечный враг рода человеческого. Но иногда этот графоманствующий пушистый коте — такая ковайная няшка. Что еще я могу себе рассказать? Ах да, возможно, стоит вкратце пояснить, что со мной произошло за последние 3-4 дня. Пожалуй, это даже будет правильным, иначе возникает слишком много вопросов, а не в моих бытовых правилах удовлетворять чье-либо любопытство бесплатно. Ну да четкий же сутуна, все равно приходится. Все началось с того, что ко мне в квартиру заявилась незнакомая девушка, скромной внешности, не фотомодель. Грудь максимум на двоечку дотягивает. Русоволосая, коса до пояса, в длинном платье и по уровню развития наивнейший блондиноид. Зовут Нонна Бернер. Раздает брошюрки свидетелей Иеговы. К слову, запрещенную у нас в РФ секты. Несет какую-то пургу о Боге и Воронеже, а потом за ней приходит. И не один раз. То есть весь день в мое скромное жилище ломилась толпа людей и нелюдей с одним и тем же требованием — отдать им девушку. Мы, яжмаги, крайне не любим что-либо отдавать, тем более под таким массированным давлением. Я уперся рогом единорога, прошу прощения за тавтологию, но невиновная во всем девушка демонстрировала себя как невинная девица. Или это опять масло масляное, жир жирный, краска красящая и мясо мясное? Неважно. События завертелись крыльями ветряной мельницы. Нонну увезли хранители, мне удалось собрать горстку друзей, и все вместе мы насовали силам добра в тыковку по самое «я больше не буду». Потом еще ко мне в квартиру приперся один из высоких демонов. Угрожал, понтовался, размазал фамильяра. Даже пытался наезжать на заглянувшего дедушку Архангела, но получил наркоманской пентаграммой по башке и сгинул в пекле. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Ну и как результат всего произошедшего, меня объявили вне закона. Так что теперь я официальный враг всего хорошего, светлого и доброго в Санкт-Петербурге. Вот как бы мне больше нечем заняться, но хранители оказались существами мстительными. Как оно теперь будет дальше, совершенно непонятно. И аж маги моего уровня всегда играют в слугу двух господ, это совершенно нормально. Но вот переходить на условно темную сторону с условием постоянного договора только потому, что тебя выгнали со светлой, получается как-то не кузяво. Кстати, Нонна Бернер вернулась в наш дом утром следующего дня. Она первая обняла меня и поцеловала. Если кто подумал, что следующим шагом будет спальня, а я подумал именно так, то птица Обломидзе мне в руки. Ее поцелуй был исполнен самой искренней любви, что совсем не означало готовности к сиюминутному сексу. Нет, мы проболтали весь день, заказывали еду из грузинского и китайского ресторанчика, пили чай, алкоголь она не приемлет, рассуждали о добре и зле, о рае и аде, о пекле и небесах, о белой невесточке и Гэндальфе, о черных фризах и крылатых львах. К 12 ночи она утомленно, но счастливо спала в моей кровати. Без моего участия. Так вот сейчас она варит кофе на кухне, и меня наверняка ждет как завтрак, так и неприятности. Но покуда там накрывается стол, я успею как минимум посмотреть новые срочные сообщения. Если не ответить, то хотя бы выяснить, чего ради, так надрывается серебряная козлиная морда на крышке рабочего планшета. Сортировкой суперважных, просто срочных, требующих ответа, не особо требующих или даже в конец охреневшего спама, занимается специальная программа. Мне предлагается зайти, глянуть беглым взглядом и определиться. Все, я на месте. Что тут у нас? Кому помочь, кого послать, кого убить? На последнее я не слишком настроен с утра. Но кто знает, если уж очень напроситесь. Я ж маг Мценский. Всего один вопрос. Вы мужик? Если да, то второй вопрос. А почему до сих пор не в сплоченных рядах мужицкого государства? Наша цель — выйти, наконец, из-под глобального диктата женщин на планете Земля, с последующим распространением нашего учения в человеческих колониях на Луне, Марсе и Юпитере. После того, как мы установим новый, честный миропорядок в своей части Солнечной системы, настанет час обратить внимание и на другие галактики. Да-да, и на Марсе будут яблони цвести. Переходите уже к делу. Уверен, коренное мужское население других планет также радостно примет наши прогрессивные идеи. Само учение мужицкого государства сильно, потому что верно. А верно, потому что справедливо. А справедливо, потому что сильно. Вот и все, тема закольцована. Логика железобетонная. Спорить не с кем и не о чем. Далее. Если вы настоящий мужик, если вы разделяете наши ценности, если готовы бороться до победного... Ясно. Далее следует длинный счет в зарубежном банке, теряющийся на офшорах и концов не сыскать. Пожалуй, стоит ответить. Я привычно набрал номер собственной карты, присовокупил пару фотографий себя, нежно любимого на фоне кладбища, ритуальный костер, руки в крови, и попираемые ногами черепа хрустят в грязи. Не какой-нибудь дешевый коллаж, между прочим, а дорогая постановочная фотосессия у одного из лучших фотографов Моравии. Далее последовало коротенькое письмо адресату с указанием перевести мне 50 тысяч рублей. В противном случае у него через полчаса начнет нестерпимо чесаться между пальцами ног, так что не спасет ни один дерматолог. Минутой спустя я был внесен в черный список представителем мужицкого государства. Но требуемые деньги упали на мой счет уже через 3 минуты. Я не успел толком дочитать следующее письмо, как за моей спиной возникла Нонна. «Кофе будете?» «Из ваших ручек я выпил бы даже кружку яда». Даже от столь простенького комплимента девушка глупо разулыбалась и едва не поплыла спиной по стене. По факту, я могу делать с ней все, что угодно, на потребу моей черной души. Но почему-то дальше двусмысленности руки не распускаются. И уж поверьте, дело не в том, что ее прапрапрапрадедушка, влезший знает в каком поколении, сам архангел Метатрон Глаз Божий. Нет, дело было во мне самом. В яжмаге, который никогда не робел в отношении противоположного пола, и, как принято в цивилизованном Питере, отнюдь не сковывал себя лишними условностями. Мы ведь культурная столица, а значит, моральные рамки не для нас. Вспомните, что творили лучшие представители творческой питерской интеллигенции от Гребня до Шнура и от Боярского до Собчак. Вы меня поймете. Беда лишь в том, что однажды, почувствовав черешневый вкус губ именно этой девушки, я сам себе больше не принадлежу. «Ой, а вы тут работаете?» Вдруг удивилась она, прижимая кружку с горячим кофе к груди. «Я не хотела мешать. Это же все очень сложно, наверное. Одна ошибка в заклинании и... все?» «И даже хуже», — весомо подтвердил я, осторожно забирая у нее свой кофе. «Но если вам любопытно, садитесь на мое место». «А можно?» «Легко. Читайте вслух. Никаких особых секретов там нет». «Ага, как же. Оказалось, что очень даже есть». Нонна аккуратно опустилась в мое кресло, сложила руки на коленях и, выдохнув носиком, с выражением начала. «Ярослав, я вас хочу». «Что?» Едва не захлебнулся я, но моя гостья, не вдаваясь в детали, тем же хорошо поставленным голоском старательно продолжала. «Я мечтаю о вас, о ваших ласковых руках, могучем торсе, сильных бедрах и горячем фалосе. Мне говорили, что за деньги вы исполняете любые фантазии клиентки, что ваше колдовство всесильно, так вот я хочу, чтобы вы вошли в мою...» «Ой». Мне чудом удалось успеть захлопнуть крышку планшета на самом интересном месте, едва не прищемив девушке кончики пальцев. «Что? Я что-то не так сделала? А еще я хотела спросить, что такое фалла...» Мне пришлось отставить кофе, положить ей руки на плечи, повернуться в сторону окна, демонстрируя чеканный профиль и томно вздохнуть. Однако на этот раз мое мужское обаяние дало осечку. Нонна не купилась и повторила вопрос. Мой пошатнувшийся авторитет спас домашний котодемон, крайне вовремя заявившийся сообщить о визите нежданных гостей. «Мы еще вернемся к этой теме», — пообещал я, гордым шагом удирая в прихожую. За дальнейшее чтение переписки можно было не волноваться. Козлиная морда ни за что не допустит постороннего человека смотреть мою почту. До такой системы охраны личных данных еще ни один Цукерберг не додумался. Но мой программист установил фишку из фильма «Люди в черном». Когда планшет открываю не я, то вспышка света с экрана способна ослепить любопытную Варвару любого пола как минимум на полтора часа. «Кто там приперся?» «Официальное лицо с башкой лысой, как яйцо», — на ходу докладывал фамильяр. «Я мог его убить на месте, но он тебе несет известие». В принципе, все понятно. Хранители наверняка отправили мне какой-нибудь жутко важный документ, ограничивающий мои свободы и права в плане передвижения, использования магии, а может даже и самой возможности дышать воздухом этого города. Я накинул на плечи черный халат со звездами, активировал посох и после секундного размышления аккуратно снял защитные чары с входной двери. «Я ж маг Ярослав Мценский?» Стоя на шаг от моего порога, правила техники безопасности, спросил возрастной тощий мужчина с внешностью затюканного чиновника низшего звена. Лысый, в недорогом деловом костюме, круглых очках и медицинской маске. Последнее, скорее, дань вежливости, хотя Питер уже пару раз закрывали с серьезными ограничениями из-за ковида, но на нашу своевольную публику оно не действует. Мы три революции пережили. Первую мировую, Великую Отечественную войну, блокаду Ленинграда, крушение Союза, беспредел 90-х, санкции 2000-х. Что нам какой-то там китайский вирус? Вот именно. Но если что, лично мне удалось привиться в числе первых. Потому что хочу жить. Ярослав Ибн Гаудамценский. С легким нажимом поправил я. Чем могу быть полезен? Вы можете пригласить меня в дом. Могу, но не хочу. Что-то еще? Я имею честь представлять гильдию хранителей в... Ох, представляйте их в чем угодно, хоть в нижнем кожаном белье, но избавьте меня от ваших фантазий. А вы грубы. Немножечко удивился он, опуская маску на подбородок, но шагу вперед не сделал. Тем не менее, кельтский амулет на моей груди начал нагреваться, предупреждая об опасности. Возможно, этот лысый не так прост. Один раз я уже не уделил должного внимания какому-то там бомжу. Второй раз подобная ошибка не повторится. Посох крутанулся в моей правой руке, переходя в боевое положение. «Не сейчас», — кротко поклонился тощий посланник хранителей. «Сегодня в мои обязанности входит лишь передача вам официальных бумаг. Отныне вы — яжмак вне закона. Решение вынесено, обжалованию не подлежит. Если вас убьют силы тьмы, это будет лишь вашей проблемой. Если вы погибнете, сопротивляясь свету, это будет нашей победой. Рекомендую внимательно прочесть все. Если же вы нарушите хотя бы один пункт из переданных вам предписаний, за вами придут». «Вы?» — догадался я. «Да», — без улыбки кивнул он, передавая мне запечатанный конверт. «Мне уже пора бояться. Во имя гильдии хранителей я отрублю вам голову или же просто сожгу вас, как чернокнижника». На мгновение он изменился. Длинный плащ, кожаная шляпа, маска с длинным черным клювом, круглые очки. «Чумной доктор? Я думал, вас не существует». «Прощайте, Ярослав Мценский». «Ибн Гауда!» Не уверен, что лысый услышал мои слова, потому что он просто исчез.